Хабир, конечно, не поверил и как-то слишком торопливо ушел. «Заложит, сука!» — пробормотал Илья, проснувшийся под финал драки и быстро включившийся в происходящее. «Надо быстро козла этого спрятать куда-нибудь, сейчас нагрянут шефы разбираться». Бесчувственного Лисовского быстро перекантовали в душ. Андрей там наскоро промыл и перебинтовал ногу, в то время как остальные участники банкета лихорадочно наводили порядок в комнате. Как оказалось, все было сделано вовремя. Минут через 15 пожаловали замполит Кузнецов и секретарь парткома военной колонии подполковник Кораблев. Оба, кстати, сами заметно поддатые. Никакого особого криминала они не обнаружили и, как показалось Обнорскому, сами вздохнули по этому поводу с облегчением. Но нотацию на полчаса все же прочли и пообещали сделать соответствующие выводы. После их ухода вздохнули с облегчением и переводяги. За пьяную драку с поножовщиной все могли огрести полный расклад с высылкой. И даже то, что у Гридича с Цыгановым уже закончился срок, ничего не изменило бы. Выслать ведь можно и в последний день. Потом ребята занялись приведением в чувство Лисовского. Судя по всему, у него, кроме перелома руки, взявшейся за нож, было еще и сотрясение мозга. Лису быстро соорудили самодельную шину, дождались сумерек, через тропу переводчиков незаметно вывели на шоссе и усадили в такси. «Уебывай, падла!» — бросил ему на прощание Цыганов. «Попробуй только вякнуть что-нибудь кому-нибудь. В Москве встретимся. Скажешь, споткнулся, упал, очнулся, гипс». Лисовский сидел в такси, зеленый от тошноты и боли, и ничего не ответил, но, похоже, понял, что Лехины слова — не пустая угроза. «С чего махач-то пошел?» — спросил Цыганова Обнорский, когда они возвращались в казарму. Андрей заметно прихрамывал, но передвигался довольно бодро. «Он Вовкину Светку блядью назвал», — сплюнув, ответил Леха. «Лис ведь позже нас сюда приехал. Вот и начал хвастаться, как после Вовкиного отъезда он с какими-то корешами Светку на хор подписал». Андрей подумал, что Лисовский, скорее всего, не врал. Но сути дела это не меняло. Все равно рассказывать и так уже издерганному парню о художествах девушки явное западло. Тем более перед самым отъездом в Союз. На следующий день Илья с Андреем проводили Леху с Володькой в аэропорт, обнялись на прощание. У всех глаза завлажнились, все-таки правду, видимо, рассказывали про то, что местный климат способствует развитию слезливости. Говорили мало, все уже было сказано до того. «Мужики, спасибо за все. Берегите себя. Лишь бы вы успели дотянуть до дембеля, прежде чем здесь совсем херово станет», — только лишь и сказал Андрею с Ильей Гридич, отводя глаза. Алеха и вовсе ничего не сказал, только рукой махнул. Похоже, у Володи и Цыганова было некое чувство вины за то, что они улетают, а ребята остаются. Хотя разве же была их вина в том, что они прибыли в Йемен раньше? Новоселов и Обнорский вернулись в Тарик, словно осиротев, и тихо пили весь вечер, почти не разговаривая друг с другом. История с дракой никакого официального хода не получила, но вскоре о ней каким-то непостижимым образом все равно узнали все. В советской колонии, как в деревне, трудно утаить в мешке какое-либо шило. Об этом Обнорскому после очередного отъезда Ильи в Эль-Анат намекнул во время встречи Царьков. Но Андрею было уже почти наплевать на глубокую осведомленность комитетчика. Прошел еще месяц, наступило лето, ненадолго притупившее дикой жарой напряженность ожидания неизбежного взрыва. Среди молодых переводчиков потихоньку шла пересменка, Вместо улетавших в Союз появлялись новые ребята, почему-то сплошь таджики и азербайджанцы. Илья и Андрей с ними близко не сходились, сказывалась разница в национальных культурах. Исключение составил лишь попавший вместо Вовки Гридича маленький смуглый таджик Назрулло Ташкоров. Его земляки-переводчики, возглавляемые папой, старшим лейтенантом Алиджаном Муминовым, почему-то не общались с ним, поэтому Назрулло и приблизился к Обнорскому с Новоселовым. Был он молчаливым, печальным и, в отличие от многих национальных кадров, отлично говорил по-русски. Не отказывался и рюмку-другую опрокинуть. Постепенно Андрей с Ильей стали считать его абсолютно своим. Своим настолько, что Новоселов однажды не удержался и спросил: «Нази, а почему ты со своими не очень?» Ташкоров помрачнел от вопроса, досадливо щелкнул языком, но все же ответил после долгой паузы: «Потому что я наполовину узбек». «Ну и что?» — не понял Обнорский. «Это у вас в России, ну и что? А у нас в Таджикистане плохо, когда про тебя знают, что ты полукровка. Очень узбеков не любят. Ну и потом у нас кланы, семьи. Без их поддержки ты никто». «Как же ты тогда за границу попал?» — хитро улыбнулся Новоселов. Назрулло вздохнул и абсолютно серьезно сказал: «Один человек, сейчас большой начальник, был очень должен моему отцу. Отец умер 10 лет назад, но человек помнит про долг. Он обещал дать мне образование и работу. Если бы не он...» Маленький таджик помолчал, вздыхая как-то очень по-взрослому, и закончил неожиданно: «Все равно в Россию уеду, когда университет закончу. В Душанбе мне жизни не будет». В конце концов, Назрулло настолько прикипел к Обнорскому и Новоселому, что они, посовещавшись, провели в комнате маленькую перепланировку и втиснули в нее еще одну кровать для Ташкорова. В тесноте да не в обиде, тем более, что в комнате в основном по-прежнему Андрей жил один. Ребята приезжали в Аден, хорошо, если дней на 6 в месяц. В июне и июле 7-ю бригаду спецназа несколько раз бросали на границу с Саудовской Аравией. Там стало совсем неспокойно, муртазаки постоянно переходили из одного государства в другое через мертвую пустыню, наводя страх в приграничных деревнях Южного Йемена. Погони за этими бандитами напоминали игру в кошки-мышки, причем десантники вовсе не всегда выступали в роли кошки. Иногда уже на территории Южного Йемена группы муртазаков сливались в такие крупные соединения, которые вполне могли дать бой 2-3 ротам регулярных войск. В начале июля в 5-й провинции Хадрамаут парашютный батальон, преследуя банду некоего Маамура, нарвался в Вади, недалеко от Гариса, на хорошо организованную засаду. У десантников были большие потери, потому что никто не ожидал от Маамура плотного минометного огня. Примечание. Хадрамаут в переводе означает «зеленая смерть». Столица этой провинции Шибим считается одним из чудес света благодаря своим глинобитным небоскребам. Вади – река или сухое русло, ущелье. Гарис – пригород Шибима. Конец примечания. В этой экспедиции комбрига сопровождали только Громов и Обнорский. Дорошенко остался в Красном Пролетарии проводить занятия по парашютной подготовке с самым сырым батальоном – морской пехотой. Как только в воздухе зафыркали, словно злые куропатки, мины, Громов заматерился, обозвав разведчиков, докладывавших о том, что в преследуемой группе ничего серьезнее автоматов нет, пидорами и уебками, и скомандовал отступление, не дожидаясь согласия Абду-Салиха. Впрочем, тот не возражал. Пока расстреливаемый батальон откатывался под защиту потрескавшихся на солнце скал,